и поэтому не заметил ее отчаянного взгляда. Но он не сделал и двух шагов, когда на плечо опустилась чья-то рука, и рассерженный голос прошептал на ухо: «Я не знаю вас, и вы не знаете меня, но просто руки чешутся оторвать вам голову за то, что только что сейчас вы сделали с Мелли». «Простите», — холодно бросил Линкольн, сбрасывая с себя чужую руку. «Черта с два я вас прощу. Почему вы только что сейчас обидели ее до глубины души? Если станете утверждать, что безразличны к ней, я назову вас проклятым лжецом и к тому же слепым». «Значит, вы еще не предъявили на нее прав?» — нахмурился Линкольн. «Забавно», — фыркнул молодой человек. «А если да? Это означает, что вы должны бежать без оглядки. Да я скорее согласился бы добровольно провалиться сквозь землю, чем так легко сдаться». «Я не сдавался. Просто решил залезать раны в одиночестве», — сухо пояснил Линкольн. Джастин, понимающе усмехнулся. «Да ну! Что же, это дело другое и вполне приемлемое. Может, начнем сначала?» «Я Джастин Сент-Джеймс, вполне возможно, лучший друг Мелли. И, кстати, это единственное право, которое могу предъявить на нашу милую девочку. Я в самом деле искренне ее люблю, не меньше, чем моих озорниц-сестер. Ну а теперь вы, наверное, хотели бы с ней познакомиться». «Мы уже встречались», — промямлил Линкольн, стыдясь того, что так быстро пришел к неверным выводам, и, поддавшись первому впечатлению, так легко отказался от предоставившейся возможности. «В таком случае не хотите ли потанцевать с ней, чтобы обсудить, залезать раны в полуодиночестве?» — поддразнил Джастин с лукавым блеском в глазах. «Хотя советую действовать быстро, пока не вернется мать и не подвергнет вас допросу с пристрастием, рекомендации и тому подобное. Поверьте, она способна терзать вас часами, прежде чем сочтет достойным внимания ее подопечной». «И что заставляет вас думать, что я окажусь достойным?» — сардонически осведомился Линкольн. «По мне, можете быть хоть нищим. Мелли, вы нравитесь, и это для меня единственный имеющий значение довод». «Мелли, вы нравитесь». Всего три простых слова, но какую бурю эмоций подняли они в его душе. Она стояла на том же месте, не сводя с него глаз, только лицо превратилось в маску, не выдавая владевших ею чувств. У него не хватило силы воли на что-то подобное. Линкольн сильно нервничал, что было весьма для него непривычно. С женщинами он всегда вел себя спокойно и уверенно. Возможно, дело было в том, что остальные оставляли его равнодушным, в отличие от Мелли. За последние недели она доставила ему массу неприятных эмоций, но лишь только потому, что была недосягаема. Но сейчас она рядом, близко, если, разумеется, согласится говорить с ним после того, как он оскорбил ее до глубины души. Линкольн вовсе не хотел этого, не думал, как подействует на нее его уход. Просто было мучительно видеть ее с другим. Он кивнул молодому человеку и направился к Мелиссе. Вопреки его опасениям, она не отвернулась, ждала, пока он приблизится, и даже нерешительно улыбнулась. Куда больше милость, чем он заслуживал в этот момент. «Мы снова встретились, Мелисса Макгрегор». Ее улыбка словно осветила весь зал, хотя она всего лишь коротко обронила: «Да». «Ваш следующий танец уже обещан?» «Он был оставлен Джастину для того, чтобы дать мне возможность отдышаться. Но я уже успела отдохнуть и буду счастлива принять ваше приглашение, если вы приглашаете, конечно». «Приглашаю». Предыдущий танец только что окончился, и музыканты вновь заиграли вальс. Линкольн, не теряя времени, повел ее в центр зала, пока не явилась строгая опекунша и не принялась его допрашивать. Оказывается, он и не подозревал, какое это удовольствие быть с ней.